знаем, что представлял из себя Блейк в смысле совести. Но теперь, став посмешищем всего лагеря и не полагаясь на себя, он предпочел потихоньку улизнуть. Как бы то ни было, он не мог больше скусывать картуши и продолжать воевать, не имея зубов. Предательский удар не особенно дискредитировал Фанфана. Толпа считала, что если бы не был нанесен коварный удар, Тюльпан был бы победителем даже без помощи своей маленькой подруги. Поняв, что он превзошел, несмотря на разницу в росте и весе, громилу Блейка, осознав, что он шеф, как писал корреспондент газеты из Саванны, толпа проводила его в жилище, высказывая свою симпатию и почтение. На этом инцидент был исчерпан. И когда Лафайет вернулся в Велли-Форж несколько дней спустя, он с радостью отметил, что вирджинцы маршируют, громоподобно печатая шаг. Заглаживая несправедливость своих суждений по отношению к Тюльпану, он присвоил ему звание лейтенанта. А три дня спустя Тюльпан принес от иракезов, живо исполнивших его просьбу, серебряную миниатюру в форме утюга для присылы. Глава третья. Мы уже говорили, что генерал Лафайет, покинув Велли-Форж несколько недель назад, отправился в достаточно таинственную экспедицию, о которой Тюльпан знал только, что она будет проходить то ли у канадской границы, то ли в самой Канаде, во всяком случае, в нескольких сотнях лье от Велли-Форж. Он, конечно, заметил, что она прошла неудачно, в чем Тюльпан не сомневался, судя по поведению шефа по возвращении. Видя его угрюмое лицо и слыша вздохи, когда тот считал, что его никто не видит и не слышит, Тюльпан сгорал от желания узнать побольше. Он прекрасно видел, что Лафайет охотно доверился бы ему, если бы не аристократическое происхождение, повесившее пудовую гирю на язык. Скорее он его отрежет, чем сделает первый шаг. Тюльпан всегда желал, конечно, втайне от генерал-майора, чтобы тот не вел себя так. Но это канадское дело, как кость, застряло в горле его дорогого Жильбера. Так именно звали Лафайета, и так его назвал Тюльпан, разговаривая сам с собой. Поэтому Тюльпан не мог ничего поделать. «Нет, что-то в этом есть», — дерзко говорил он сам с собой. «То, что тебе нужно, надо попытаться». Нет нужды повторять, что его злость проистекала от того, что он остался с Присциллой, что достаточно долгое отсутствие смогло бы ее оттолкнуть, и, наоборот, присутствие усиливало страсть, особенно с тех пор, как она нанесла этот спасительный удар утюгом. Теперь она считает дело сделанным, а его погроб ей обязанным, что очень досаждало ему, всегда желавшему не иметь никаких обязательств перед кем бы то ни было, во всяком случае, не перед ней. С ее свадьбами, деревянными церквями, свидетелями и американскими малышами. Но, черт возьми, какова же была цель экспедиции? Офицеры, сопровождавшие Лафайета, были немы, как рыбы. Не мог спросить он и у солдат, те были не вирджинцы, а из дивизии, расквартированной в Олбини. Боязнь быть отлученным от нового приключения терзала Тюльпана, а как-то вечером Присцилла вернулась от генерал-майора, нагруженная бельем для стирки, глажки и утюжки, и бросила невзначай, что Лафайет, кажется, готовится к новому походу, изучает карты со своими офицерами в штабе. В центре лагеря стояла большая палатка с поднятым над ней вымпелом генерал-майора. Два часовых охраняли вход. Он у себя? Да. Тюльпан прошел через заледенелый тамбур и, встав по стойке смирно перед плотной полотняной дверью, служившей входом в святая святых, представился, спросил, можно ли войти, и вошел прежде, чем ему ответили. По счастью, Лафайет был один, склонившись над столом с разбросанными географическими картами. Он казался задумчивым и озабоченным, даже не сразу поднял голову.